расслабиться. Мне хотелось повернуться и посмотреть, видны ли еще девчонки на берегу, машут ли они руками нам вслед, но страшно было повернуть голову к проносящимся берегам. Я смотрел только в Наташкину спину, чувствовал, как напряжен Леон, сидящий за мной, ловил лицом брызги ледяной воды и увесистые оплеухи ветра. Не знаю, сколько длился этот безумный спуск по реке. Исчезли торчащие из воды валуны, все реже и реже попадались пороги, река становилась шире, а течение спокойнее. «Все, теперь будем жить!» — крикнула Наташа. Она была вся мокрая с головы до ног, нам тоже досталось не меньше. «Ты не простынешь?» — крикнул я. «Что?» — она слегка убавила мощность двигателя, рев перешел в свист, и говорить стало легче. «Не простынешь?» «Простыну!» Слегка согласилась Наташа. «Ничего, дедушка вылечит. Тиккери, ты не сердишься?» «За что?» — спросил я, хотя догадывался. «За то, что вначале мы вас арестовали», — сказала Наташа и засмеялась. Даже повернулась на миг и подмигнула мне. «Ненавижу девчонок. Почему не все такие вредные?» «Ничего, конь о четырех ногах и то спотыкается», — ответил я. «Ой, не надо!» — завопила Наташа. «Это дедушкины пословицы. Я аж вздрогнула». Она направила скутер ближе к берегу, и наша скорость сразу стала заметнее. «Долго плыть?» — спросил я. «Идти больше часа», — ответила Наташа. «Тиккерей, коленки подставь!» Я не понял, но свел коленки, и она тут же на них уселась. Но не забыла съязвить. «Не подумай, что настолько мне нравишься. Стоять тяжело». «Ты только смотри, куда рулишь!» — тревожно отозвался из-за спины Леон. «Не учи ученую!» Понемногу светало, солнце все еще не показывалось из-за горизонта, но небо на востоке стало розовым, а тонкие перышки облаков — белыми. Прорезал небо яркий огонек. Какая-то крупная низколетящая станция попала в рассветные лучи солнца. «Нас не заметят?» — спросил я. «Да самый опасный участок мы прошли», — отозвалась Наташа. «А здесь уже плавают на лодках, вряд ли нас заподозрят». «А обратно тоже на скутере?» — Наташа замотала головой. «Нет, топлива не хватит, да и заметят днем. Я на пару дней останусь в одном месте. У нас есть подпольные квартиры. Где и у кого она останется, Наташа не сказала. А я не спрашивал. Все правильно. Если меня поймают, то я не смогу ничего выдать. Мы уже плыли мимо возделанных полей. Медленно вращались дождевальные установки, осыпая низкие кусты радужными брызгами. Людей не было. Все делалось автоматически. «А что здесь выращивают?» — высунулся из-за плеча Леон. — «Помидоры», — коротко отозвалась Наташа. — «Люблю помидоры», — сообщил Леон. — «Хорошо тебе, а мы однажды 2 дня здесь прятались. Я на всю жизнь наелась. Знаешь, как противно помидорные кусты в жару пахнут?» Я почему-то вспомнил, как в детстве в 1 классе насмешил учительницу, рассказывал про фабрику пищи и ляпнул, что на ней делают молоко, помидоры и яйца. Как же все смеялись. Помидоры на заводах никогда не делали, их проще выращивать. Уже совсем рассвело, когда мы проплыли мимо маленького поселка. На улицах я заметил несколько прохожих. На нас они вроде бы внимания не обратили. «Сейчас пристанем», — сообщила Наташа. «Тут дорога подходит совсем близко к реке. Я вас высажу, а вы проголосуете. Дорога идет мимо космопорта и прямо в Аграбат». Мы с Леоном переглянулись. «Значит, мы проедем мимо кемпинга». Леон ничего не сказал, но я сразу понял, о чем он думает. Вдруг его родители еще там. «Водитель нас не заподозрит?» — спросил я. «Да не должен», — рассудительно сказала Наташа. — «Вы скажете, что идете из Минделя. Это поселок, мимо которого мы проплыли. Там консервные заводы. Скажете, что у вас родители работают на заводе, а вы, ну, не знаю, к родственникам поехали в Аграбат». Скутер плавно подошел к берегу. Наташа загнала его носом на песчаную отмель, встала с моих коленок, и мы неловко переглянулись. «Ну, давай руку», — сказал я. Ладонь у нее была ледяная. «Точно, простынет». «Передавай дедушке спасибо», — спрыгивая на берег, крикнул Леон. «Он мировой старикан. Тиккери, не возись». «Пока», — сказал я Наташе. «Ты не попадись, не попадусь», — пообещала Наташа. Я спрыгнул вслед за Леоном, но до берега не достал и промочил ноги. Леон обидно засмеялся. Наташа включила реверс водометов, и скутер медленно сполз с отмели. Еще секунду она смотрела на нас, а потом наклонилась, закладывая вираж, и